На большой перемене, после урока истории, Нелка подошла к Варваре. — Варвара Сидоровна, — спросила она громко, — это правда, что нашу клятву вы забрали у Ритки? Варвара прищуривает глаза и смотрит на Нелку, сжав папиросы в карманах, замерли у двери мальчишки. Прекратилось могучее списывание. — Какую клятву? — любопытствует Саша. — Вот теперь, обиженно глядя на растерявшуюся Ритку, говорит Нелка, приходится всем все объяснять. Ритка предложила дать клятву для воспитания воли и характера. Мы вчетвером ее дали и даже подписали с кровью, проникновенно рассказывает всему классу Нелка. И, конечно, это была тайна, а Ритка отдает клятву Варваре Сидоровне. «Мы ничего не имеем против вас», — вежливо говорит Варваре Нелка, «но это нарушение нашего договора. И я считаю, что наша клятва теперь недействительна». Нелка лезет в карман, достает клятву и на виду у всех рвет ее на мелкие кусочки. «И ты тоже, Лина, порви!» — говорит она мне небрежно. — И вы, Варвара Сидоровна, тоже порвите. Воспитание характера не состоялось. — Неужели кровью подписывали? — восхищается кто-то. — А больно было? — спрашивает Саша. Варвара возится с журналом. Ох, как она злится! А тут еще столбиком выросла Ритка. Жалобно законючила. — Отдайте клятву, я порву, а то девчонки со мной дружить не будут. — И правильно сделают, — шипит Варвара. — Никакого у тебя характера. — Я знаю, — печалится Ритка. На математике она шлет нам записку. — Молодец, Нелка, здорово ты ее. Ритка так рада, что кончилась эта история, что она не обращает внимания, как в классе над ней смеются. Нашла с кем делиться, с Варварой. Ну, Ритка, с тобой в разведку не пойдешь. Ты б Варваре еще свой комсомольский билет отдала. Ритке на все наплевать. Ей важно знать, как мы к ней относимся. А потом я 3 недели болела. В 10-м это слишком много. Приходили девчонки, рассказывали новости, объясняли математику. Варвара, оказывается, с нового учебного года будет завучем. Слава богу, нас не будет. Она получила квартиру, но никто не помогал ее перевозить, так что перебиралась она на бричке, и ее переезд был похож на похоронную процессию. А Саша спросила на уроке, что такое эксгумация? Ей объяснили, а она заплакала. Я пришла в школу уже в мае, перед самыми экзаменами. Все разговоры сводились к тому, кто куда поедет учиться. И тут Варвара снова возникла. Стоило нам начать разговор об институте, она вырастала, как из-под земли. Шевелит губами, слушает. Для выпускников школ те годы были еще не очень трудными. Даже троечник мог рассчитывать на место в институте, если не в московском, то уж в Ставропольском или Ворошиловградском точно. Варвара путала все наши планы. Она считала, что она лучше знает, чего мы хотим. Ритка всю жизнь хотела быть врачом. И это выводило Варвару из себя. «Врач из тебя не получится», — говорила она. «Ну какой ты врач? Ну какой? Я лично к тебе лечиться не пойду. Я тебе не буду верить». Ритка очень маленькая. Она меньше всех в классе. Она смотрит на Варвару своими громадными глазами и чуть не плачет. — Ну почему? Ну почему вы мне не будете верить, Варвара Сидоровна? Варвара шевелит губами. — Этого не объяснишь, Рита, но верить тебе не будут. Ритка плачет в коридоре, размазывая кулаком слезы. Потом хватает всех подряд за рукав, заглядывает в глаза. — А ты веришь, что я буду врачом? Веришь? Мальчишки смеются. Риточка, ведь зарежешь. Она целый день ходит убитая, пишет мне на последней странице химии. Может, и правда во мне есть что-то такое, а? Большими буквами мы отвечаем ей с Нелкой: «Дура!» Она печально соглашается и снова передает нам книгу. «А если честно?» «Тоже дура!» — отвечаем мы. И она успокаивается ровно до тех пор, пока в классе не появляется Варвара. Она ведет себя так, будто у нее нет большей задачи, чем спасти медицину от Ритки. Все средства ей годятся. Тряпка на доске сухая, а в классе, между прочим, есть будущие медики. У Ритки тройка по физике. А некоторые собираются сдавать в медицинский. Весной она появляется у Ритки дома. «Риточка, главное в жизни специальность», — уговаривает потом Ритку тетя Фрида. «А какая? Это уже не так важно. А мне все равно, если не мед, то пусть хоть что». Мы убеждаем Ритку, что Варвара просто свинская женщина. Ритка молчит. Она теперь не ходит с нами, стала какая-то вялая, безжизненная. Только на выпускном вдруг проснулась прежняя Ритка. Это она тогда стащила с главного стола бутылку без этикетки, и мы, выпив ее, пели тонкими голосами: «Все мечты сбываются, товарищ». «Ритка, все-таки мед», — говорили мы ей, — «все-таки мед». Она смотрела на нас жалобно-жалобно и молчала. «Не путайте ее, девочки», — говорила тетя Фрида, — «не путайте». Втроем, я, Нелка и Лелька, мы договариваемся не говорить ни Варваре, никому другому, куда мы едем. «Да ну вас!» — вдруг со злостью говорит Лелька. «Вечно я с вами куда-нибудь влезу. То это клятва, то теперь снова тайна. Предупреждайте лучше Сашу, а я проживу и без всех этих сложностей». Они теперь ходят вместе, Лелька и Ритка. А мы с Нелкой все-таки предупреждаем Сашу: «Не говори Варваре, куда поедешь. Даже на выпускном мы молчим или говорим, что думали раньше. Но за последние месяцы после истории с Риткой мы все поменяли свои планы и решили ехать совсем в другие города. И мы предупреждаем родителей: Варваре ни слова. В Москву поехала, — говорит ей моя мама, — а куда посмотрит? А я в это время гуляю по берегу Дона. В Днепропетровске, Нелечка, — говорит Нелкина мать, — а Нелка штурмует Харьков. Даже Лелька не сказала правду. Для всех неожиданно она поехала в сталинский пединститут. С сегодняшней точки зрения во всем этом мало логики, и уж совсем нет оснований для каких-то опасений, пересмотров. Но ведь боялись мы. И больше всего наши родители, на самом деле, был страх. Страх живущих во времени на изломе, на трещинке. И как она расколется, наша жизнь, кто знает? Варвара знает. Она утверждает это. Она вопит об этом. Ей одно известно, кто есть кто, кто будет кто и кто зачем. И мы бежим в ложь, как в гавань. Потому что невероятно горько сознавать, что ничего впереди нас не ждет, что все это иллюзии, фантазии, еще провинциальное худосочие ума. Она сама придумала эту жуткую фразу и брызгалась ею, как ядом. Пусть никто не рассыпается, и все делают свое маленькое скромное дело. Ритка торгует ситцем. Лелька указкой обводит моря и океаны. Нелка стучит арифмометром. Саша прочь от истории, прочь, работает в Беларуси агрономом. А я? Вот уж кого пошвыряет, вот уж кого покидает. Что бы с тобой ни случилось, ничему не удивлюсь. Это было сказано на прощание. Вместе с вручением трехтомника Белинского. Я плакала тогда прямо на черный блестящий переплет. Таковы факты. Чьи они больше, наши или Варварины? В беседку входит дядя Фима. Он снял бумазейную рубашку и надел полосатую, трикотажную, и от этого стал совсем худеньким и маленьким. — Девочки, — говорит он, — вы без меня не уходите. Я Криве, — она звонила, — что-то у нее там случилось. — Надень шляпу, а то напечет. Ритка отдергивает на нем рубашку, снимает с брюк нитки. — Очень тебе надо бежать. Тетку ты не знаешь, что ли? — Но зовет ведь человек, — оправдывается дядя Фима. — Ох, — говорит Ритка, — надоела мне Рива со своими страданиями. — А что там у нее? — спрашивает Нелка. — Трагедь, — говорит Ритка. — Дядя Гера на старости лет гулять стал. — Ой, ай да старик, — смеется Лёлька. — А имеет успех. — Какой же тут смех, ну, девочки! Видно, что Ритка очень расстроена. «Успех, ты спрашиваешь? Ну, фу, это не то слово. Просто всегда есть какая-нибудь разведенная дама, с которой можно договориться. Тем более, что в Риве центнер весу, и она никуда из дому не выходит. В конце концов, его можно прижать по партийной линии, — говорит Лёлька. Испугается. — Да, он, конечно, не из храбрецов, — отвечает Ритка, — только... Не пойдет тетка на это. Ни за что не пойдет. Пожалеет. Глупости. У нее своя гордость. Она стирать толком не умеет, но я тебя уверяю, если он решит уходить, она ему так открахмалит рубашки, что тебе и не снилось, и все носки перештопает, и перхоть венчиком смахнет, отпустит в полном блеске. Ну, а уж у нас она поплачет. — Ну, тогда мне ее и не жалко, — говорит Лёлька, — раз она такая идиотка. — Риточка, — кричит с крыльца тетя Фрида, — ты расскажи девочкам, с кем он сейчас встречается. Позор какой! Но Ритка молчит, и я думаю, что правильнее было бы сейчас уйти. Не очень это здорово, если семейная драма разыгрывается на глазах посторонних людей. —